Глава 16. Пропажу головешки мы обнаружили на следующее утро. «Ну и где этот недоумок?» — грозно вращая глазами, орал Блез. «Нам пора выдвигаться!» Хотел Блез того или нет, но он нервничал. Еще бы. До Горданики осталось всего несколько дней. Часть пути предстояло пройти речной долиной, затем преодолеть горный перевал, и вот она, благословенная земля его предков, которую несколько лет назад ему пришлось покинуть, чтобы спасти свою жизнь. Было совершенно очевидно, что встретят нас не цветами и не пиршественным столом. Но мы знали, на что шли. «Кто видел Теодора последним?» — пытался хоть что-нибудь выяснить виконт Дюэскальзер. «Возможно, он просто проспал?» «Не исключено. Можно представить, сколько сил, будучи инкубом, потратил Тед?» Все молча переглядывались, но никто ничего так и не сказал. «Леонард?» — посмотрел на меня Блез, заставив кисло поморщиться сразу по двум причинам. «Во-первых, я счастливчик Леонард. И, во-вторых, без моего совета или приказа вообще обойтись нельзя». Все чаще я ловил себя на мысли, как же мне все надоело. Быстрей бы уже на юг, где снег редкость, морозов вообще не бывает, и к этому времени года полно цветущих садов, а кое-что успело уже плодоносить. В дом на берегу теплого моря, чтобы, проснувшись и подойдя к окну, услышать его запах и шум от набегающих на берег волн. Хочу жить скромно и достойно. В конце концов, выращивать капусту — не такое уж и презираемое занятие. И давно пора задуматься о детях. Время идет, мне уже четверть века, а у приличных людей в этом возрасте их уже несколько. Нет, конечно же, молодость у меня была бурной, и потому бегают где-то и мои. Но мы друг друга никогда не видели. И я, мысленно представив одного из них, погладил по воображаемой голове, предварительно повернувшись спиной к Рэйчел, чтобы она ничего не заподозрила. Блез мою мимику принял по-своему, и потому отдал приказ: «Не будем терять времени! Если этот болван надумает, легко нас догонит!» «Вон он идет», — заявил Казимир, глядя куда-то за наши спины. Определить более точно при всем желании не получилось бы, поскольку он был в полных доспехах и в шлеме с закрытым забралом, которое в походе открывал только во время приема пищи или кого-нибудь разнести, и тут же с громким стуком снова его захлопнуть. Вообще-то латы Казимира были рыцарскими, а значит, исполненными для поездок верхом и, как следствие, тяжелыми. Но жизнь на необитаемом острове закалила его так, что со стороны складывалось впечатление, он вообще не чувствует веса напяленного на себя железа. Хотя на его месте я точно снял бы с кольчужных сапог длиннющие со звездочками на концах шпоры, заполненные их бесполезностью, помимо того, что они точно мешали ему при ходьбе. Единственное, всегда можно определить, где-то рядом проходит Казимир, ведь по камням они издавали скрежещущий звук из-за его привычки волочить ноги. Головешка действительно показался там, куда и смотрел Казимир. Он был без обуви, простоволос, в штанах из грубого некрашенного полотна и в такой же рубахе, длинной, значительно ниже колен, подпоясанной толстой вервью. Что поразило меня особенно? Его просветленный взгляд. «Ты где был?» — накинулся на него Казимир. «Никакого понятия о дисциплине!» «Теодор, ты что себе позволяешь?» — поддержал его Блез. «Головешечка, мы о тебе успели заволноваться», — сказала Рэйчел. «Подумали, вдруг ты застрял в трубе, а хозяева растопили камин». И, испуганно ойкнув, приложила ладонь ко рту, сказав лишнее. «Не кричите на меня, люди, обуяемые гордыней!» Обратился Тед к Блезу и Казимиру. «Я созерцал кур». «Чего?» Надо ли объяснять, как вытянулись у всех лица? «Кур созерцал. Вот, казалось бы, просто куры. Но ведь каждое из них живое существо. Со своим характером, привычками, желаниями. У них собственный уклад жизни, где человек им только помеха. И еще знаете ли вы, что если в курятнике нет петуха, одна из кур берет на себя его роль? а когда тот, наконец, в нем появится, не желает уступать ему место. И в связи со всем этим, так ли они глупы, как принято нами считать? Наверняка они обладают разумом. Своим разумом, который не хуже нашего собственного и лишь отличается от него. Я выпустил их на волю везде, где только получилось. Чего? Можно отправляться дальше. Некоторое время мне с вами по пути, проигнорировав вопрос, сказал Тед. А что будет потом? Затрудняюсь ответить. Жизнь великолепна в своем многообразии, и кто сможет с уверенностью сказать, какая именно мысль придет ему в голову через час, минуту или даже в следующее мгновение? Найдется такой идиот. После промежутка потрясенного молчания Рэйчел осторожно поинтересовалась, назвав головешку Теодором, что услышать от нее в его адрес было в диковинку. «Теодор, а где твои вещи? На тебе даже сапог нет. Раздал нуждающимся. А сам что? К чему мне лишнее? Собственность обременяет мышление, заставляя его думать о низменном. Стяжательство точно не есть смысл жизни. Ну а в чем он заключается? Надеюсь, со временем мне удастся понять. И вот что еще хочу вам сказать. Нужда бывает благородна. Алчность всегда пошла. Ну так что, пойдемте? И первым зашагал к виднеющимся вдалеке белоснежным пикам гор. Лео, с ним определенно что-то не так, сказала Рэйчел, глядя на удаляющуюся спину головешки. Ладно, куры, но где его вечная жадность? И трусость. У кур есть хозяева. И Тед не мог не понимать, как те отреагируют, если застанут, как он выпускает их на свободу. Прежний головешка только из-за боязни получить люлей не стал бы этим заниматься. Но не теперешний. Что будем делать, Лео? Пока ничего. Глядишь, излечит время. Хотя, если честно, не совсем и хотелось бы. Знаешь, Рэйчел, есть в нем сейчас нечто такое, чего порой не хватает мне самому. И мне, Лео, и мне. Кроме того, хочу напомнить, нет у нас больше средств для воздействий на головешку. Дружина просто Блеза двигалась вверх по течению полноводной реки Гломны, чьи истоки находились в нужных нам горах. Впереди на белоснежном коне ехал сам Блез. Чуть сзади от него и слева вышагивал в отполированных до блеска доспехах Казимир, а вслед за ними и все остальные. Так продолжалось два дня. Горы виднелись все ближе, а река Гломна становилась все уже. Наконец настал день, к вечеру которого мы рассчитывали достигнуть предгорий. Утро было обычным по своему укладу. Как и всегда, первыми просыпались кашевары, чтобы приготовить завтрак. Что было нововведением для земель Айсейнта до прибытия в них Казимира. Нет, завтракали и раньше, но обычно все происходило в стихийном порядке. Что представляли собой дружины любого из торлов Айсейнта? По сути, разношерстный сброд, где люди держались по родству, землячеству или просто из расположения друг к другу. Соответственно, и пищу каждая группа готовила для себя. Теперь, когда воинство Блеза было поделено Казимиром на десятки, полусотни и сотни, для каждой боевой единицы был назначен собственный кашевар, помимо того, что снабжение стало централизованным. «Так будет проще поддерживать дисциплину и пресекать грабежи, когда мы вступим во враждебные земли», — пояснял Казимир. «Любому воину вынь да положь трехразовое питание. И если этой проблемой не займемся мы, они решат ее сами. Конечно же, за счет местного населения». «Просто Блез, ведь вы не хотите, чтобы население Горданики возненавидело вас задолго до того, как займете трон?» «Нет, но тогда будет самым разумным сделать то, что я предлагаю». «И где ты всего этого набрался?» — ахал Блез. «Не на необитаемом же острове? Никогда бы не подумал, что в тебе столько знаний по воинскому искусству». «Конечно нет. Часть я получил от господина Виконта Дюэскальзера, другая появилась в результате моих размышлений на основе здравого смысла. Ну и книги по тактике и стратегии военных действий здорово мне помогли. Трактатов по военному делу у Казимира имелась уже небольшая библиотека, и он пополнял ее при любой возможности. Частенько засиживался за чтением до глубокой ночи и прерывался только на то, чтобы проверить караулы. А еще он периодически занимался тем, что слушал рассказы ветеранов. Вот типичный из них. «И тут, представляешь, господин Казимир, на меня выскакивают сразу четверо. Видно, что мастера своего дела. А здоровые, я перед ними, ну, как щенок перед матерыми псами. А как они махали мечами! Да их в воздухе не было видно. Но мне даже в голову не пришло отступить хоть на шаг. Понимал, что дрогну я, дрогнет и вся дружина Ингерлокобанье-рыла. Врешь, думаю, не возьмете. Перехватываю поудобнее нож, а все остальное оружие к тому времени у меня поломалось, и вперед. Самому здоровому из них между ног кувырком пролетел, и вот она, его спина. Ну а сзади и малец с любым справится. Дальше уже проще пошло, все-таки их осталось всего трое. Выхватываю у последнего, когда тот на землю оседал, его секиру и в атаку. Благо, что остальные поддержали. Хоть, думаю, и один бы справился. Настолько вошел враж, куда там любому берсеркеру. Но даже из такого откровенного вранья Казимир умудрялся добывать ценную информацию, что не могло не вызывать уважения. В то утро мы, сидя за раскладным столом, завтракали, когда Блес спросил: «Лео, Мэри откуда родом?» «Как будто сам не знаешь. Из Виргуса». «А из какой семьи?» Вместо меня ответила Рэйчел. «Из приличной, по той причине, что Мэри получила хорошее воспитание. К чему спрашиваешь?» «Помните, как она ловко на лыжах шла? И ведь о снеге никогда в Виргусе даже не слышали». «Помним», — ответил за всех я, не понимая, к чему он клонит. «Так вот грести у нее нисколько не хуже получается». «Кого грести?» «Никого, а чем? Веслами». «Какими веслами?» «Вернее, не веслами, а одним веслом, но двухлопастным». «Блез?» — с тревогой спросила Рэйчел. «Может, тебе дать успокоительное?» «Отлично, понимаю, Горданика близко, и вскоре все должно решиться, но зачем так нервничать?» «Не надо мне никаких успокоительных. Сами взгляните!» В узкой и длинной с кожаными бортами лодке, стремительно поднимающейся вверх по течению реки, действительно сидела Мэри. Я открыл от удивления рот, а Рэйчел уже бежала к берегу, радостно крича: «Мэри, девочка моя, как же я по тебе соскучилась!» И едва успела ее подхватить, когда та едва не рухнула на прибрежный песок. При взгляде на изможденное лицо Мэри у меня из головы вылетел весь сарказм, который поневоле туда пришел. Я спросил участливо: «Что случилось?» «Господин Леонард, я выросла на берегу моря, в семье моряка. И отец мой был моряком, и дед, и все предыдущие поколения, сколько их помню, тоже. Так вот, называть как Вестмар Гик гафелем — это ни в какие ворота». «Наверное, были и какие-то другие причины». «В мире живет безумное количество людей, которые даже не подозревают о существовании гиков или гафелей, и потому никогда их не путают, что ни в какой мере не мешает им заводить семьи и рожать детей». «Конечно же. Выяснилось, что он меня обманывал, и у него уже есть жена, представляете?» «Как же я далек от всего этого», — глядя на Мэри, сказал Головешка. «Плотские утехи отвлекают от познания окружающего мира. Мало того, они ему препятствуют». «Не было у нас с Вестмаром плотских утех», — густо покраснела Мэри. «Мы целовались-то единственный раз, на прощание, когда я садилась в лодку». «И что? Разве поцелуи к ним не относятся?» Головешка говорил и выглядел так, как будто всю свою жизнь провел в безбрачии, а не перестал быть инкубом еще и недели не прошло. «Любой грех не перестает быть грехом, даже если этот грех не совсем грешен». Он говорил таким назидательным тоном, что бедная Мэри не знала, куда и прятать глаза. «Головешка, Перстня у меня нет, но я тебе сейчас и без него мозги на место вправлю. Чем только под руку попадется, — грозно заявила Рэйчел. Иди отсюда, блюститель нравственности. И чтобы я тебя даже близко рядом с Мэри не видела. Тед отошел с тем самым видом, который ясно должен был дать понять. В познании мира его не поколеблет ничто. «Страшно было нас догонять?» — спросила Рэйчел, заботливо поддерживая под руку шатающуюся от усталости Мэри. «Страшно не то слово. Особенно по ночам. По берегам стаи волков рыщут, а в самой реке крокодилы плещут. То справа, то слева замучилась их объезжать». «Ничего, теперь тебе уже ничто не грозит. Сейчас я тебя накормлю, а потом мы с тобой на траборе поедем. Седло широкое, мы там и вдвоем поместимся. Нет, какой же он негодяй, этот Вестмар!» «И не говорите, госпожа Рэйчел». «Ладно, насчет волков я еще могу допустить мысль», — задумчиво сказал Блез. «Пусть даже не стаями, в одиночку. Но откуда Мэри взяла крокодилов? В наших краях их отродясь не водилось. Наверняка она приняла за них круги от рыбы. Знаешь, Лео, какие здесь водятся щуки?» «Узнал благодаря тебе. Сейчас меня куда больше занимала мысль, что нас ждет впереди, ведь до Горданики осталось совсем немного. Горы я никогда особенно не любил. Нет, не из-за боязни высоты, по другой причине. Где я только в них не бывал, и везде было холодно. Поначалу как будто бы и ничего, но чем выше в них лезешь, тем пронзительнее становятся ветра, скуднее растительность, пока, наконец, она не исчезает совсем, уступив место вечным снегам и льду. Ну и чего в них хорошего? Мы лезли выше и выше, а долгожданный перевал, за которым и откроется путь в Горданику, все не открывался. «Моя родина представляет собой гигантскую со всех сторон защищенную высоченными горами долину», — рассказывал Блез. «И климат в ней куда мягче, чем во всем остальном Айсейнте. А еще там полно гейзеров. Незабываемое зрелище». Я охотно ему верил и все не мог дождаться, когда же до этого зрелища доберусь. С Блезом, кстати, произошла не совсем приятная для него история. И в какой-то мере виноват в ней был я. Как-то само собой получилось так, что вместо «просто Блеза» его начали называть «просто Блез». Слитно. Люди так и говорили. «Пойду у просто Блеза спрошу». Или «так приказал просто Блез». Поначалу он не обращал на этот факт никакого внимания, затем до него дошло. «Лео», — сказал он, — «все идет не так. Ты слышал, как все меня называют?» «Как ты того и желал? Просто Блезом?» «Просто Блезом, Лео!» «И в чем разница?» «Разница огромная!» Пришлось согласиться. «Да, она действительно огромная, но в лучшую сторону». «Это почему еще?» «Сейчас ты сам ответишь. Скажи мне, бывало ли в истории твоего народа что-то подобное? Когда два имени сливалось в одно, их слияние порождало уверенность в том, что его обладатель — человек скромный и благородный в своих помыслах». «Что-то не припомню». «То-то же». С другой стороны, припомнить-то ему действительно было нечего. Если судить по сагам, настоящим, не тем, что буквально на ходу придумывает головешка, пусть они не слишком-то от них и отличаются, разве что Тед всегда делает упор на отношения между мужчинами и женщинами, в большинстве своем насильственные с обеих сторон. Так вот, в сагах все древние герои Айсейнта только тем и занимались, что грабили и убивали. Ну и когда среди грабителей и убийц были благородные в своих помыслах люди? «Ты считаешь, что тогда же лучше?» — воспрянул духом Блез. «Безусловно. И прошу не забывать об уникальности своего имени. Уже одно только это стоит всего остального вместе взятого». «Лео, а еще я слышал, что меня называли Блезопростом». «Вот этого категорически допускать нельзя. Чтобы коверкали. Наказывай беспощадно. Или поручи Казимиру». «А тот свое дело знает. Единственное, что мне не нравилось, Казимир отказался от любых других музыкальных инструментов, кроме барабанов. «Только они не фальшивят», — не раз заявлял он. И потому побудки, построения, приемы пищи и все прочее всегда происходило под барабанный бой. Хотя я был бы не прочь, чтобы в маленькой армии Блеза появились гарнисты. Все-таки есть в звуках труп и прочих валторн что-то щемящее душу. Вид, который открылся нам с перевала, когда мы наконец-то туда забрались, действительно завораживал. И перед тем, как начать спускаться вниз, некоторое время мы дружно им любовались. Широкая гладь величавой реки с густо заросшими зеленью берегами. Горы, лощины, поля, ласкающие взор своим многоцветьем. И яркое безмятежное небо, радовавшее своей бездонной синевой. Картина открывалась такая, что захватывала дух. Портило ее только одно. Внизу, в боевом порядке, расположилось многочисленное воинство Анандра-угольная нога.